Глава вторая, в которой случайные попутчики Насти размышляют о тяжелой бабьей доле, а сама она предается юношеским воспоминаниям. В поезде пахло печной гарью и пивным перегаром. Большая часть вагона пустовала, но Настя все же чувствовала себя неуютно. Веня, после того, как поезд тронулся, уселся на свое место, откинулся назад и тут же тихонечко засопел. После праздника, когда стемнело и танцы закончились, Веня отправился провожать Юлю. Насте было ужасно интересно, чем же закончился для них этот вечер, но спрашивать о том, провели они вместе ночь или нет, Настя, разумеется, не стала. Судя по тому, как быстро Веню сморило, он явно не спал всю ночь. Для нее самой вчерашний праздничный день тоже закончился необычно. Ночь тоже выдалась бессонной, однако Насте не спалось и сейчас. Ведь после того, как Зверев вызвался проводить ее, Настя уже открыла было рот, хотела возмутиться и отказаться, но губы почему-то словно бы онемели. Она задержала дыхание, покачала головой и вдруг сказала: «Хорошо, но только до остановки». Дальнейшие события почему-то тоже пошли не так, как она ожидала. Они дошли до остановки, сели в автобус и ехали, беседуя в основном про работу. Потом, вместо того, чтобы от остановки идти прямо домой, долго гуляли по саду и лишь потом отправились к Настиному дому. Когда он довел ее до подъезда, Настя уже заготовила было ответ, что дальше провожать ее не нужно, но он почему-то и не предложил. Зверев просто поблагодарил ее за вечер и еще раз поинтересовался, сможет ли она выполнить данное им поручение. Когда Настя сказала, что готова ехать хоть сейчас, Зверев просто протянул ей руку и после легкого рукопожатия удалился. В этот момент у нее из глаз едва ли не выступили слезы. Почему он не стал напрашиваться на чай? Или что обычно в этих случаях говорят мужчины? Он же бабник, не пропускает ни одной юбки. А с ней просто попрощался за руку. Машинист дал протяжный гудок. Настя снова выглянула в окно. В глазах зарябило от мелькающей зелени. Стараясь не думать о вчерашнем, Настя достала томик Достоевского и уткнулась в строчки. Но и сосредоточиться на чтении тоже не получилось. Убрав в дорожную сумку книжку, Настя уставилась в окно. Вдоль дороги вереницей мелькали покосившиеся телеграфные столбы, за ними кустилась зеленая стена, деревья и кусты местами уже успели подернуться легкой желтизной, обещая раннюю осень и позднюю весну. Под мерный стук колес Настя смотрела в окно, но вскоре ей это надоело, и Настя стала изучать пассажиров. В самом конце вагона ехали трое хмурого вида мужчин и парень в полосатой фуфайке. Эти притащили с собой несколько банок пива и пол-литра столичной, и тут же началась пирушка. Мужики попивали пивко и кали, и со знанием дела смаковали костистую пожелтевшую тарань. Проводница, толстая тетка в синем форменном кителе, лишь косо посмотрела на пьющих, махнула рукой и скрылась в своем купе. Мужики то и дело ходили в тамбуре курить, матерились, но делали это негромко, в полголоса. По соседству с любителями пива ехала семейная пара немолодого возраста и двое молоденьких солдат. Мужчина и женщина поначалу косо поглядывали на пьющих соседей, но, увидев, что те не буйны, осмелели, тут же достали из принесенных запасов хлеб, сало, яйца и малосольные огурцы. Не скупясь, мужчина и женщина угощали солдатиков, расспрашивали о службе. Солдатики с удовольствием принимали угощение, хотя время от времени все же поглядывали на банки с пивом и смачную тарань. На одной площадке с Настей ехали средних лет плюгавенький мужик и худосочная баба с грудным ребенком на руках. Это одной рукой удерживала ребенка, а другой щелкала тыквенные семечки, сплевывая шелуху в бумажный кулек. Мужик, явно деревенского вида, поначалу робко оглядывался, потом раздухарился. Настин сосед, в отличие от прочих, разговаривал на весь вагон. Начал он с того, что рассказал о последней кормилице, гнедой колхозной кобыле, которая на медне захворала и в скорости издохла. «Теперь, — горевал мужик, — снова придется пахать на коровах, как в войну пахали». Когда женщина попросила соседа говорить потише, тот, понимающе кивнул, на время утих, но вскоре забывался и снова начинал кричать. После смерти колхозной кобылы речь пошла о сынке громкоголосого мужика Тимохи, который 3 года прослужил в минометной роте и вернулся в 44-м без правой ноги. «До войны Тимоха, — продолжал тараторить мужик, — работал на таку. Теперь чего вот, пособие получает. Однако без дела не сидит, нет. Шьет, сети рыбацкие плетет, а еще намастырился, понимаешь ли, корзины плести. А уж на гармошке гораст. Нам сюда еще только гармошки не хватает», — пробурчала женщина, укрывая в очередной раз спящего младенца платком. «Ты чего ж горластый такой? Контуженный, что ли?» Мужик не ответил, будто и не услышал ничего. Снова заговорил. «А Люська-то наша, это сноха. Да. Знаешь, какой кулеш варит? Ого-го! А уж голосище у Люськи! У вас, я вижу, вся семейка голосистая», — обреченно вставила женщина. «Как достанет Тимоха мой гармонию свою! Люська в раз частушки петь начинает. Но ты не подумай, не матерный, не. А дитё-то у твоего сынка имеется?» — крикнула женщина в самое ухо мужику. «Ась, чего говоришь? Дитё? У Тимохи моего? А как же, имеется дитё, и не одно. 3 они еще до войны народили. Один захворал и помер, а уж после войны еще одного заделали. Люська с пузом уже 3-й месяц ходит», — с гордым видом доложил мужик. Женщина хмыкнула. «Вот дела. Без ноги, а 3 наклепал. Куда столько? Тут одного-то не знаешь, куда деть». Услышав подобное, Настя не удержалась. «Что же вы такое говорите, женщина?» — выкрикнула Настя так громко, что даже контуженный сосед вздрогнул. «Дети — это же цветы жизни! А вы не знаешь, куда девать! У вас вон малыш растет, так радоваться нужно! А вы...» Женщина, удивившись, сперва насупилась, а потом распалилась не на шутку. «А ты вообще чего в разговор лезешь? Цветы жизни, понимаешь? Мужику детей наклепать — дело нехитрое. А кто тех детей растить, кормить да воспитывать станет, если батя калека? А еще того хуже, когда нет его. Отца, в смысле?» Настя смутилась, виновато спросила: «У вас, наверное, муж погиб?» Женщина поморщилась, вытерла рот и убрала кулек с семечками. «Вот еще! Не погиб у меня муж!» — женщина замялась. «Не было у меня мужа. Никогда не было. Был вот жених, да весь вышел. В 41-м забрали, и через месяц уже похоронку принесли. Всю войну одна да одна. В 42-м, когда немцы пришли, начал меня один обхаживать. Ну, думаю, наконец-то свезло. А он, гад, с фрицами связался. В полицаи поддался». Женщина с опаской огляделась. «Не хотела я с таким быть. Но сама понимаешь, что тогда творилось. Обрюхатил меня этот гад. Силком взял, можно сказать. А потом его партизаны кокнули. Когда узнала, что беременна, вытравила ублюдка. И не смотри на меня так. К повитухе пошла и избавилась от дитя. Благо, срок небольшой был. Потом, когда кончилась война, думала, все образуется. Найду я свою судьбу. А не вышло вот. В деревнях ведь один мужик на дюжину остался. Да и эти, кто калека, кто пьянь». Женщина снова достала семечки, задумалась. «Так а этот от кого же? — спросила Настя, указав на младенца. — От кого, от кого? — От заезжего молодца. Приезжал тут к нам в деревню один. Снабженец из райцентра. Заготовкой мяса занимался для города. Вот от него и нагуляла. А может, и не от него. Еще был у меня один. Да чего уж говорить. Не один и не два. Когда узнала, что беременна, во второй раз от дитя избавляться не решилась. Да уж и поздно было. Теперь вот одна пацана ращу. А о том, чтобы мужа найти, более уж и не помышляю. Женщина посмотрела на говорливого соседа и в сердцах охнула. Женщина говорила тихо. Мужик явно не слышал, о чем речь. Пытался прочесть по губам. А может, ты и права. Был бы мужик, пусть даже и одноногий, как его Тимоха. Так и второго бы родила, и третьего. Лишь бы был. Насте почему-то вдруг стало жалко женщину. Почему же она так думает? Разве можно такое говорить? Что значит «лишь бы был»? Нельзя так себя недооценивать. И желать нужно лишь самого лучшего. И Настя тут же подумала о Звереве. Но почему она снова и снова думает о нем? Может быть, потому что он напоминает ей Лешку Вишнякова? Того самого. Самого лучшего парня, который стал ей судьбой. Город Псков. Средняя школа номер 9. 1937 год. В школе Лешка Вишняков не был комсомольцем-активистом и передовиком соцсоревнований. То, что Лешка парень способный, признавали все педагоги, а учитель физики Алексей Сергеевич Масляков, по прозвищу Масленок, частенько, кроме всего прочего, еще и убивался, приговаривая: «Котелок у Вишнякова варит, как паровой котел. Он же, если посудить, не хуже, чем у самого Эйнштейна мыслит. Из него настоящий гений мог бы вырасти. Да вот только у Лешеньки нашего дури и своенравия многовато». Одним словом, Лешка Вишняков не имел далеко идущих целей, поэтому учился довольно средне, с переменным успехом. Отец Лешки погиб в гражданскую, когда ему исполнилось 2 года, и его мать, воспитательница детского сада, растила Лешку одна. Несмотря на то, что он не относился к передовой советской молодежи, со шпаной он тоже не имел никаких дел. Он не курил и втихаря не глушил портвейн в подворотнях, как большинство так называемых неблагополучных подростков, не устраивал драк и не общался с блатными. Никто же не спорит, что хорошим девочкам нравятся плохие мальчишки. А Леха не был плохим, не был хорошим. Одним словом, Лешка был какой-то совсем уж не такой, как большинство его сверстников. Густые брови домиком, довольно толстые губы, пристальный, с хитроватым прищуром взгляд. Все это, безусловно, притягивало девчонок, но истинная сила Лехи была в другом. Леха Вишняков умел говорить. Причем говорить так, что перебить его не решался никто, или почти никто. Когда Лешка не знал урока, учителям зачастую доводилось выслушивать всякое. Вместо того, чтобы прочесть стих Маяковского, который было задано выучить, Лешка Вишняков, бывало, запнувшись на первых строчках, вдруг начинал рассказывать о поездках футуристов по славному городу Одессе, где Маяковский познакомился с Машенькой Денисовой. Мария Александровна Денисова-Щаденко, советский скульптор-монументалист, вдохновившая поэта на написание им поэмы «Облако в штанах». Он рассказывал, как они гуляли до утра по набережной среди каштанов, рассказывал, как читал ей стихи и как страдал, когда на предложение руки и сердца вдруг получил решительный отказ. На уроках физики, вместо того, чтобы доказывать у доски теорему Бора, Лешка вдруг начинал вещать о том, как великий физик играл в футбол со своим не менее великим братом-математиком. Нильс Бор, датский физик, один из основателей квантовой механики. Харальд Бор, брат Нильса Бора, известный математик и футболист. Ну а на уроке химии Лешка как-то раз поведал классу о том, как сильно был озабочен когда-то Дмитрий Иванович Менделеев проблемами утилизации лошадиного навоза. Одним словом, Лешка умел завоевывать аудиторию, в первую очередь женскую, и так как истину о том, что женщины любят ушами, еще никто не опроверг, почти все девчонки в старших классах пятой средней школы города Пскова Лешку просто обожали. Лешка встречался с разными девчонками, с красивыми и не очень. Но все эти романтические встречи продолжались, как правило, недолго. Лешка общался то с одной, то с другой девчонкой, с легкостью разрывал отношения, доставляя брошенным горе и многочисленные страдания. Однако, несмотря на Лешкину репутацию волокиты и ловеласа, всякая очередная девчонка, которой Лешка вдруг начинал уделять внимание, невзирая на горький опыт своих предшественниц, тут же теряла покой и сон и оказывалась на седьмом небе от счастья. Ближе к окончанию школы Настя оставалась, пожалуй, единственной из всех девчонок класса, кто до сих пор еще не поддался чарам Лешки Вишнякова. В школе Настя не пользовалась особой популярностью ни у товарищей, ни у учителей. Настя стремилась быть всегда первой во всем, знала себе цену и держалась особняком. Она готова была поделиться с ближним последней корочкой хлеба, но из-за своей принципиальности никогда не давала никому списывать, так как считала, что каждый должен сам проявлять усердие и учиться на совесть. За это, за все, ее за глаза, а порой и в лицо, частенько называли выскочкой, задавакой и жадиной. Учителя тоже считали ее слишком принципиальной и грубой. Ставили ей пятерки, но особой симпатии не испытывали. Когда подошла пора покинуть школу навсегда, готовясь к выпускному, мама Насти сшила ей на заказ платье из мутновато-зеленого шелка с белыми манжетами и воротничком-бантом. Собирая единственную внучку на ее последнее свидание со школой, бабушка приколола Насте на грудь свою брошь из янтаря, о которой девочка давно мечтала, а отец принес в коробке бежевые лоферы с пряжками-трензелями. Лоферы — модель обуви без шнурков. И вот время празднества настало. День выдался ясный, и лишь легкий ветерок обдувал чуть увлажненные от волнения лица выпускников. С цветами и шариками, с бантами и яркими лентами в волосах девчонки сгрудились в тени аллеи перед зданием школы. Мальчишки в наглаженных брюках и с начищенными до блеска ботинками держались в стороне. Директриса Лариса Федоровна Старкова, грузная дама в огромных роговых очках, произнесла вступительную речь и махнула рукой, объявив прощальное школьное танго. Мальчишки подходили. Кто галантно, а кто и неловко, стали приглашать своих таких же, как и Настя, разряженных одноклассниц. Девчонки, кому не хватило кавалеров, тут же разбились на пары и стали танцевать друг с другом. Теребя бабушкину брошь, Настя впервые пожалела о том, что так и не подружилась ни с кем из девчонок, и сейчас, по всей видимости, останется в гордом одиночестве, пока другие будут кружить в танцы. В этот момент произошло непредвиденное. Лешка Вишняков вдруг закинул назад свою густую черную челку, решительно приблизился к Насте. «Потрясающе выглядишь!» — сказал Лёшка без малейшего намека на улыбку. — Нефритовый цвет очень подходит к твоим глазам. Настя постоянно уверяла себя, что если Лёшка Вишняков подойдет к ней и начнет ухаживать, то она тут же даст ему отпор. — Этот Дон Жуан получит у меня такую взбучку, — говорила сама себе Настя, — что навсегда забудет ко мне дорогу. Однако сегодня, вместо того, чтобы грубо отшить наглеца, девушка на мгновение потеряла дар речи. «Ты это о чем?» Ее язык заплетался. «Я про платье. В Китае нефрит ценится выше золота. Его называют камнем жизни и приписывают ему магические свойства. Внук великого завоевателя Тамерлана установил на могиле деда нефритовую плиту и сделал на ней надпись, которая гласила: «Кто потревожит прах великого воина, тот вызовет на свою землю войну». Немного придя в себя, Настя постаралась взять себя в руки. «Ты мне пришел про Тамерлана рассказать?» Лешка впервые улыбнулся и протянул руку. «Нет, я просто хочу танцевать. Буду рад, если составишь мне пару». Коснувшись его пальцев, Настя почувствовала, как у нее снова закружилась голова. Она хотела вырвать руку, но Лешка уже тянул ее в круг. До этого она ни разу не танцевала с парнями и, почувствовав сильные руки, напряглась. Он держал ее уверенно, и вскоре Настя почувствовала облегчение. Ее ноги сами двигались, спина изгибалась, и дыхание с каждым движением становилось все чаще и чаще. Сквозь пелену, охватившую ее, она видела беглые, завистливые взгляды сверстниц. Потом все вдруг кончилось, и когда Лешка проводил ее на прежнее место и отошел, Настя почувствовала опустошение. Неужели это все? После танго снова выступила директриса, затем стали выдавать аттестаты. Настя чувствовала, как дрожат ее руки, как по спине течет холодная капля, а внизу живота горит огонь. И тут случилось страшное. Лариса Федоровна выкрикнула ее фамилию. Настя вздрогнула и взошла на возведенный перед парадным постамент, где происходило вручение диплома. Взяв в руки корочку, Настя услыхала за спиной смешки. В тот момент она еще не поняла, в чем дело. Но увидев, что все смотрят на нее, Настя забеспокоилась сильнее. Она встала в сторонке, смешки не прекращались. Спустя несколько минут к Насте подошла Галина Ивановна, ее классный руководитель, и поманила Настю рукой. Они обогнули сцену и уединились в беседке. «У тебя есть во что переодеться?» — спросила учительница сухим тоном. «Переодеться? Но зачем?» Галина Ивановна кивком указала на Настин подол. Девушка одернула платье и обомлела. Огромный зеленый след красовался на юбке уродливым пятном. «Что? Что это такое?» «Кто-то плеснул тебе на подол зеленкой. Вот что это такое. Не понимаю, как можно быть таким негодяем?» Учительница не успела договорить. Настя разрыдалась. «Перестань. Ты же у нас сильная девочка. А того, кто это сделал, мы найдем. Думаете, мне станет от этого легче?» Сквозь слезы спросила Настя. «Думаю, что станет. Я непременно свяжусь с родителями того, кто так с тобой обошелся. Он будет наказан». «Он? Может быть, она?» «Он, она. Это не важно. Думай лучше, во что тебе переодеться, потому что официальная часть уже заканчивается. Скоро снова начнутся танцы. Кстати, мне пора идти. Нужно присматривать за остальными, пока еще что-нибудь не случилось». Галина Ивановна еще раз посмотрела на Настин подол и вышла из беседки. Загремела музыка, раздалось громкое «Ура!». Смех и крики заглушали звон оркестровых труб. Настя уселась на скамейку, вытерла слезы и тупо уставилась в потолок. Он подошел так тихо, что Настя вздрогнула. «Чего сидишь, глаза на мокром месте? Пойдем фотографироваться». Увидев улыбку Лешки Вишнякова, Настя едва снова не разревелась. «Какое там? Ты это видел?» Настя ткнула пальцем на испачканный подол. «Зеленка? Да уж. Не делай вида, что ты только сейчас это увидел. Когда я на сцену выходила, все на меня пялились и хихикали. Или ты в тот момент на меня не смотрел?» Лешка пожал плечами, присел рядом с Настей. «Почему не смотрел?» «Смотрел. Только я не на подол смотрел. «А куда?» «На твое лицо, в глаза». «Знаешь что, не надо со мной так. Ты еще стихи почитай и серенаду спой. Только меня этим не проймешь. Я не все. Ты с другими эту песню заводи, а со мной не стоит. Иди и развлекайся. Что, кроме меня уже девчонок больше нет?» «Девчонки есть, но я с тобой хочу». В голосе Лешки промелькнули стальные нотки. «Что же насчет Зеленки, так забудь про нее. Скоро стемнеет, и про пятно все забудут». «Не ври, не забудут. Тот, кто меня облил, точно не забудет. Это ведь ты во всем виноват. Это твои воздыхатели меня облили из-за того, что я с тобой танцевать пошла. Если я виноват, значит, мне и исправлять». Лешка поднялся и потянул Настю за руку. «Я же говорил, что нефрит имеет магические свойства. Будь платье белым или, скажем, желтым, на нем Зеленка была бы хорошо заметна. А так почти ничего не видно. Пойдем. И что, прямо так с тобой танцевать отправимся? А почему нет? А испачкаться не боишься? У тебя брюки светлые». Лешка выпрямился и, притянув Настю к себе, посмотрел ей в глаза. «Брюк и платьев у нас с тобой будет еще много. А школьный выпускной у каждого только один раз бывает». И Насте как-то сразу стало легче. Весь вечер они танцевали, ели мороженое и пили газировку «Дюшес». Все смотрели на них, но в присутствии Лешки никто больше не позволял себе насмехаться над Настей. Потом он пошел ее провожать, и они любовались закатом и прогуляли до утра. «Было здорово», — сказала Настя, когда он довел ее до подъезда. «Я рад, что праздник удался, и твои нефритовые глаза все еще сияют». «Ты ведь больше не придешь?» — спросила Настя, боясь услышать ответ. «Куда не приду?» «Ко мне. Ты просто хотел меня поддержать, поэтому и провел это время со мной». «Я провел с тобой время не из жалости, а потому что ты мне нравишься, и я хотел быть именно с тобой», — сказал Лешка, сдвинув брови. «Не приходи больше ко мне и не звони. Нам не стоит больше видеться». «Но почему?» Настя не поняла, была ли тревога в его голосе искренней. «Даже если мы будем встречаться, ты ведь со временем все равно исчезнешь. Ты так поступаешь со всеми. А я не хочу быть всеми. Поэтому не приходи». Настя дернула за ручку, но Лешка прижал дверь плечом. «Я приду, и не пытайся мне это запретить». Он говорил твердо, но в его словах не было угрозы. «Тогда пообещай, что никогда меня не бросишь», — выпалила она и тут же пожалела о сказанном. Лешка отвернулся, опустил глаза. «Что ж ты молчишь? Обещай, что не бросишь». «Не могу». «Почему?» «Я ищу. Понимаешь?» Его голос дрожал. Настя удивилась. «И чего же ты ищешь?» «Ничего, а кого? Я ищу ту, с кем мне захочется остаться навсегда. Может, это ты, а может, нет. Чтобы это узнать, нужно время. А я не собираюсь ничего ждать. Не приходи больше. Видеть тебя не хочу». Настя оттолкнула Лешку, вбежала в подъезд и бросилась вверх по лестнице. Она лежала в постели и гадала, что же ждет ее завтра, как он поступит. И сердце ее при этом бешено стучало. На следующий день началась очередная напасть. Проснулась Настя от того, что почувствовала жар уже не от сердечных мук. У Насти разболелась голова, тело стало покрываться пузырьковой сыпью. Вызванный родителями врач поставил диагноз — ветрянка. Путь во взрослую жизнь превратился для Насти в знакомство с детской болезнью. На третий день в дверь постучали, и мать сообщила, что к ней пришел молодой человек. Когда в комнату вошел Лешка с апельсинами и бутылкой дюшеса в авоське, мать, многозначительно подмигнув Насте, деликатно удалилась. «Ты с ума сошел!» — укрыв покрытое зелеными пятнами лицо, проворчала Настя. «Успокойся! Я уже привык видеть тебя перепачканную зеленкой, так что можешь не стесняться. А ветрянкой я переболел в 4 года, так что она для меня не заразна». Когда Настя после долгих убеждений все же открыла лицо, Лешка с улыбкой заявил: «Зеленка тоже, как и нефрит, очень сочетаются с твоими глазами». Они оба рассмеялись. После выздоровления они встречались почти каждый день. Из-за болезни и наступившего после нее осложнения Настя не успела подать документы в медицинский, о котором так мечтала. Лешка пошел работать на завод, Настя устроилась на курсы медсестер, и они проводили вместе почти все свободное время. В первый раз они поцеловались спустя неделю после Настиного выздоровления, но к большему Настя не была готова. Настя не допускала Лешку до себя, убежденная, что все должно случиться лишь после свадьбы. Он мужественно терпел, но говорить о свадьбе пока не решался. А потом он исчез в одночасье, и она испытала жуткую боль, когда он не пришел вечером на работу. Лешка не пришел и на следующий день, не пришел и через день, а гордость мешала Насте сделать первый шаг. Он просто понял, что она не та, кого он искал, оттого и пропал, твердила себе Настя, и каждый день после смены, возвращаясь с учебы, зарывалась в подушку и плакала. И лишь спустя месяц Настя узнала правду. Гуляя как-то по парку в гордом одиночестве, Настя встретила Миньку Малашина, щупленького, симпатичного коротышку с горбинкой на носу. С Минькой они просидели 3 последних года в школе, и, увидев парня, Настя очень обрадовалась. Оказалось, что Минька тоже отучился на фрезеровщика и теперь работает в ночную. Он уже успел жениться и теперь ожидает прибавления в семействе. Они встали у лавочки под кустом. Минька закурил. «Ну а как ты? Не нашла себе никого?» Поинтересовался после рассказа о своих новостях Минька, и Насте показалось, что при этом парень немного занервничал. «Да нет, одна пока. На медсестру вот учусь. На следующий год пойду в медицинский поступать. В этом году вот из-за болезни. Ты знаешь...» Минька не дал договорить, несколько раз нервно затянулся папиросой. «А ведь это Юлька Караулова тебя тогда зеленкой облила. Я тогда не знал этого, а потом мне Галка Зубова рассказала. Они ведь с Юлькой подружки, не разлей вода. Она ведь это из-за Вишнякового сделала. За то, что он не с ней, а с тобой танцевать пошел. Только Галка мне это по секрету рассказала», словно опомнившись, сказал Минька. «Ты уж если встретишь, не говори, что я тебе это сказал. Ну, про Юльку». Настя деланно рассмеялась. «Не переживай, не скажу. Да и Юльке мстить не стану». Минька отвел взгляд и с опаской поинтересовался: «Вы ведь после того с Вишняковым встречались. Только и меня он бросил, как Юльку и как всех остальных». «Вон оно что, я и не знал. Слышал, что вы встречаетесь, а что бросил, не знал». «Бросил, бросил», продолжала Настя с надрывом. «Теперь, наверное, какую-нибудь очередную дуру охаживает. Только в отличие от Юльки, я никого зеленкой пачкать не стану». «Как охаживает?» «Никого он не охаживает». «А ты откуда знаешь?» Настя запнулась. «Так нет больше Лешки». «То есть как?» Настя побледнела и опустилась на лавку. «В драке. Я точно не знаю, но вроде бы как за женщину какую-то он вступился. Шел мимо, а тут бандюганы с ножиком. Ну, Лешка влез, и вот тебе результат». Наскоро попрощавшись с Минькой, Настя шла домой и качалась, как пьяная, поняв, что Лешка погиб в тот самый день, когда в последний раз возвращался от нее. А она, дура, из-за своей гордыни даже не попала на похороны. Вечером того самого дня, когда она в парке встретила Миньку, Настя решила, что не пойдет на медицинский. Окончив курсы и отработав какое-то время медсестрой на скорой помощи, следующим летом Настя уволилась с работы, купила билет в Москву и подала документы в школу милиции.